Просторная комната оказалась практически пуста. Стол был отодвинут к дальней стене, за ним стоял вращающийся стул. Картины прятались в чехлах, свет не горел. Портьеры были раздвинуты, открывая панорамное окно с видом на пустыню. Дэйна подумала, что никогда раньше не видела ничего более бесплодного и отталкивающего. В небе висела луна, напоминающая маленькую, до блеска отполированную серебряную монетку, почти полная. У окна, на фоне пустыни, темнел человеческий силуэт. Он еще долго продолжал смотреть на пустыню, и после того, как Дэйна вошла, потом все-таки повернулся. Сколько времени занимает такой поворот? 2, максимум 3 секунды. Но Дэйне показалось, что темный человек поворачивался целую вечность, мало-помалу открывая все большую часть себя, будто та самая луна, на которую он смотрел. Дэйна вновь ощутила себя маленькой девочкой, окаменевшей от любопытства, сопровождавшего любой страх. В эти мгновения она влипла в паутину его привлекательности, его обаяния, и уже не сомневалась, что когда поворот закончится, через многие-многие столетия увидит образ из своих снов — средневекового монаха в рясе с капюшоном, а под капюшоном — полнейшую черноту. Человека без лица. Она увидит эту черноту и сойдет с ума. А потом он уже смотрел на нее, шел к ней, тепло улыбаясь, и первой мелькнула шокирующая мысль: «Это ж надо, он мой ровесник». Спутанные темные волосы Рэнди Флэга обрамляли симпатичное, пышущее здоровьем лицо, свидетельствовавшее о том, что он много времени проводит на открытом воздухе. Лицо подвижное, выразительное, а глаза сверкали весельем, словно глаза ребенка, приготовившего маленький, но удивительный тайный сюрприз. «Дэйна!» — воскликнул он. «Привет!» «Привет!» — вот и все, что ей удалось выдавить из себя. Она думала, что готова ко всему, а вот к такому приему не подготовилась. В голове у нее все смешалось. Он раскинул руки, как бы извиняясь, одетый в выленившую узорчатую рубашку с обтрепанным воротником, подвернутые джинсы и очень старые ковбойские сапоги со стоптанными каблуками. «Кого ты ожидала увидеть? Вампира?» Улыбка стала шире, практически требуя ответной. «Оборотня? Что они наговорили про меня?» «Они боятся», — ответила она. «Ллойд потеет, как свинья». Он по-прежнему улыбался, и ей пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не улыбнуться в ответ. Ее пинком сбросили с кровати по его приказу. Привели сюда. Для чего? Чтобы сознаться? Рассказать все, что она знала о свободной зоне? Да она не могла поверить, что он еще чего-то не знал. «Ллойд!» — Флэг печально рассмеялся. «Ллойду пришлось многое пережить в Фениксе во время эпидемии. Он не любит об этом говорить. Я спас его от смерти и...» Кажется, улыбка стала еще более обезоруживающей. «И от того, что, пожалуй, похуже смерти. Он связывает меня с тем испытанием, выпавшим на его долю. Хотя к тому, что с ним произошло, я не имел никакого отношения. Ты мне веришь?» Дэйна медленно кивнула. Она ему поверила и задалась вопросом. А не вызваны ли частые визиты Ллойда в душевую, пережитым в Фениксе? Даже почувствовала по отношению к Ллойду то, что никак не ожидала ощутить. Жалость. «Ладно, присаживайся, дорогая». Она в недоумении огляделась. «На пол. Пол очень даже подойдет. Нам надо поговорить, и поговорить правдиво. Лжецы сидят на стульях, поэтому мы без них обойдемся. Посидим, беседуя, как друзья напротив друг друга у костра. Присаживайся, девочка». Его глаза весело блеснули, он словно едва сдерживал рвущийся наружу смех. Сел, скрестив ноги перед собой, потом призывно посмотрел на Дэйну, как бы говоря: «Ну ты что, намерена позволить мне в одиночку сидеть на полу в этом нелепом кабинете?» После короткого колебания она тоже села, скрестила ноги и положила руки на колени. Почувствовала вселяющую уверенность тяжесть ножа в пружинном зажиме. «Тебя послали сюда, чтобы шпионить, дорогая. Я правильно излагаю?» «Да». Отрицать не имело смысла. «И ты знаешь, как обычно поступать со шпионами в военное время?» «Да». Его улыбка могла бы затмить солнечный свет. «Как хорошо, что мы не воюем. Твои люди и мои». Дэйна изумленно вытаращилась на него. «Но мы же не воюем, ты же знаешь». Его голос звучал совершенно искренне. «Но вы...» В ее голосе вихрем закружились мысли. «Индиан Спрингс», «Шрайки», «Мусорный бак» с его дефолиантом и «Зиппо». Смена темы при упоминании имени темного человека или его возможного присутствия. И этот адвокат, Эрик Стреллертон, бродящий по пустыне Мохаве с выжженными мозгами. Он просто посмотрел на него. «Мы что, напали на вашу так называемую свободную зону? Повели себя враждебно по отношению к вам?» «Нет, но...» «Или вы атаковали нас?» «Разумеется, нет». «Нет, и мы ничего такого не планируем. Посмотри». Он внезапно поднял правую руку, сложил пальцы трубочкой. Сквозь нее Дэйна видела пустыню за окном. «Великая западная пустыня!» — воскликнул Флэг. «Большой облом! Невада, Аризона, Нью-Мексико, Калифорния. Группы моих людей сейчас находятся в Вашингтоне, Сиэтле и Портленде, штат Орегон. По несколько человек отправлены в Айдахо и Нью-Мексико. Мы так разбросаны, что даже переписью населения сможем заняться не раньше, чем через год. И мы гораздо более уязвимы, чем твоя зона. Свободная зона — высокоорганизованный улей или коммуна. А мы всего лишь конфедерация, а я ее номинальный глава. Места хватит и нам, и вам. Места будет хватать и в 2190 году. При условии, что дети выживут, о чем мы узнаем только через 5 месяцев. Если выживут, и человечество останется на Земле, пусть наши внуки решают территориальные проблемы. Или внуки наших внуков. Но нам-то что делить?» «Нечего», — пробормотала Дэйна. В горле у нее пересохло. Он потряс ее до глубины души, и она ощутила что-то еще. Надежду. Посмотрела ему в глаза и уже не могла отвести взгляд, да и не хотела. Она не собиралась сходить с ума. Он вовсе не сводил ее с ума. Она видела перед собой более чем здравомыслящего человека. «Для борьбы у нас нет ни экономических, ни технологических причин. Политическое устройство у нас несколько отличается, но это мелочь. А с учетом скалистых гор, которые нас разделяют...» «Он меня гипнотизирует». Невероятным усилием воли она оторвала взгляд от глаз Флэгга и посмотрела поверх его плеча на луну. Улыбка темного человека чуть поблекла, тень раздражения проскользнула по его лицу. Или ей это только почудилось? Когда она вновь посмотрела на него, на этот раз более настороженно, он улыбался по-прежнему доброжелательно. «Ты убил судью», — резко бросила она. «Ты чего-то от меня хочешь, а когда получишь, убьешь и меня». Он спокойно смотрел на нее. «Вдоль границы Айдахо с Орегоном стояли блокпосты, и они ждали судью Ферриса, это правда. Но не для того, чтобы убить. Они получили приказ привести его ко мне. До вчерашнего дня я находился в Портленде. Я хотел поговорить с ним, как сегодня говорю с тобой, дорогая. Спокойно, здраво, благоразумно. Два человека, находившиеся на блокпосте в Копперфилде, штат Орегон, заметили его и попытались остановить. Он открыл стрельбу, смертельно ранил одного из моих людей и убил второго. Раненый убил судью перед тем, как умер сам. Я сожалею, что все так вышло. Ты даже не можешь себе представить, как сожалею». Его глаза потемнели, и в этом она ему поверила. Но, вероятно, он хотел, чтобы она поверила ему и в остальном. Внутри у нее снова похолодело. «Они рассказывают иначе». «Дорогая, верь кому хочешь, но помни, что приказы здесь отдаю я». Он умел убеждать, чертовски хорошо умел убеждать и казался совершенно безобидным. Но соответствовало ли это действительности? Или такое впечатление возникало потому, что он был человеком, хотя бы внешне? Только от этого она испытала столь огромное облегчение, что едва не превратилась в пластилин. Он умел подать себя, с мастерством прирожденного политика разбивал все твои аргументы, причем проделывал это весьма ловко, что не могло не тревожить. «Если вы не собираетесь воевать, зачем все эти реактивные штурмовики и прочая боевая техника, которая находится в Индиан Спрингсе?» «Меры предосторожности», — без запинки ответил Флэг. «Та же работа ведется и в Сирс-Лейк, Калифорния, и на военно-воздушной базе Эдвардса. Еще одна группа работает на атомном реакторе в Якима-Ридж, штат Вашингтон. Твои люди займутся тем же, если уже не занялись». Дэйна покачала головой очень медленно. «Когда я уезжала из зоны, они все еще пытались восстановить подачу электричества». «Я бы с радостью отправил к ним двух или трех инженеров. Но мне известно, что ваш Брэд Китчнер и сам справился. Вчера у них случилось небольшое отключение, но он быстро решил эту проблему. Перегрузка на Арапахо». «Откуда ты все это знаешь?» «У меня есть источники информации», — искренне ответил Флэг. «Старая женщина вернулась, между прочим. Милая старая женщина». «Матушка Абагейл?» «Да». Его глаза потемнели и затуманились, возможно, от грусти. «Она умерла. Жаль. Я очень надеялся встретиться с ней лично». «Умерла? Матушка Абагейл умерла?» Глаза Флэга очистились. Он улыбнулся Дэйни. «Для тебя это такой большой сюрприз?» «Нет, но меня удивляет, что она вернулась. А еще больше меня удивляет, что ты об этом знаешь». «Она вернулась, чтобы умереть». «Она что-нибудь сказала?» На мгновение маска добродушия слетела с лица Флэга, обнажив злобное недоумение. «Нет», — ответил он. «Я думал, она сможет. Сможет заговорить, но она умерла, не выходя из комы». «Ты уверен?» Его улыбка вернулась, яркая, как летнее солнце, рассеивающее утренний туман. «Хватит о ней, Дэйна. Давай поговорим о более приятном. Ну, скажем, о твоем возвращении в зону. Я уверен, там тебе нравится больше, чем здесь. Я хочу, чтобы ты кое-что взяла с собой». Он сунул руку в нагрудный карман, достал замшевый мешочек и извлек из него три дорожные карты. Протянул карты Дэйне, которая с растущим недоумением принялась их разглядывать. 7 западных штатов. Некоторые территории закрашены красным. Надписи внизу поясняли, что это районы, где население вновь начало расти. «Ты хочешь, чтобы я взяла это с собой?» «Да. Я знаю, где находятся ваши люди. Я хочу, чтобы вы знали, где находятся мои. Это жест доброй воли и дружбы. Я хочу, чтобы ты сказала всем. У Флэга нет намерений причинять вам вред, и люди Флэга вам не враги. Скажи им, что не надо отправлять сюда новых шпионов. Если они хотят кого-то прислать, пусть это будет дипломатическая миссия или обмен студентами, да как угодно. Но прийти они должны открыто. Ты им это передашь?» Дэйна пребывала в шоке. «Конечно. Я скажу, но...» «Это все!» Он вскинул руки открытыми ладонями к ней. Она увидела кое-что необычное и наклонилась вперед, охваченная тревогой. «На что ты смотришь?» — резко спросил он. «Ни на что». Но она уже все разглядела, и по выражению лица Флэгга поняла, что он это знает. На его ладонях не было линий. Ровные и гладкие, они напоминали живот младенца. Ни тебе линии жизни, ни линии любви, ни кругов, колец или петель. Просто ничего. Они, как показалось Дэйне, очень долго смотрели друг на друга. Потом Флэг легко поднялся и направился к столу. Встала и Дэйна. Она уже начала верить, что он может ее отпустить. Он присел на краешек стола и пододвинул к себе аппарат внутренней связи. «Я скажу Ллойду, чтобы он заменил в твоем мотоцикле масло, свечи и контакты трамблера. Я также скажу ему, чтобы он полностью залил бак. Теперь можно не беспокоиться о нехватке бензина или нефти, верно? Этого добра хватает. А ведь было время. Я помню, да и ты, наверное, тоже. Когда весь мир мог погибнуть от взрывов атомных бомб из-за недостатка высокооктанового неэтилированного бензина». Флэг покачал головой. «Люди были очень, очень глупы». Он нажал кнопку на аппарате внутренней связи. «Ллойд?» «Да, слушаю». «Ты сможешь заправить мотоцикл Дэйны, подготовить к долгой поездке и оставить у отеля? Она собирается нас покинуть». «Ну да». Флэг отключил связь. «Вот и все, дорогая». «Я могу просто уйти?» «Да, мэм. Рад нашему знакомству». Он протянул руку к двери, ладонью вниз. Она направилась к выходу, уже коснулась дверной ручки, когда услышала его голос. «Еще один момент. Один сущий пустяк». Дэйна повернулась к нему. Флэг улыбался, и вроде бы дружелюбно, но на долю мгновения она вдруг увидела в нем огромного черного мастифа, вывалившего язык меж острых зубов, способного оторвать ей руку так же легко, как если бы это была ветхая тряпка. «Какой?» «Здесь еще один из ваших людей», — улыбка Флэга стала шире. «Кто бы это мог быть?» «Да откуда мне знать?» — спросила Дэйна, а в голове у нее мелькнуло: «Том Каллен, неужели все-таки он?» «Да перестань, дорогая. Я думал, мы поладили». «Но это так? Попытайся взглянуть на ситуацию объективно, и ты поймешь, что я говорю правду. Комитет послал меня и судью, и одному богу известно кого еще, и они попытались свести риск к минимуму, чтобы мы не выдали друг друга, если бы что-то... Но ты понимаешь, случилось». «Если бы мы решили выдернуть пару ногтей». «Ну да, именно. Ко мне обратилась Сью Штерн. Я полагаю, Ларри Андервуд, он тоже в комитете». «Я знаю, кто такой мистер Андервуд». «Да, конечно, я думаю, что к судье обратился он. А что касается кого-то еще...» Она покачала головой. «Это мог быть кто угодно. Даже не один, а несколько человек. Если исходить из того, что мне известно, каждый член комитета мог предложить кого-то в шпионы». «Да, мог. Но не предложил. Остался только один. И ты знаешь, кто это». Его улыбка стала шире и начала пугать Дэйну. Неестественная улыбка. Она напоминала о дохлой рыбе, загрязненной в воде, поверхности Луны, какой ее видно в телескоп. Мочевой пузырь Дэйны завибрировал, заполненный горячей жидкостью. «Ты знаешь», — повторил Флэг. «Да нет, я...» — Флэг вновь склонился над аппаратом внутренней связи. «Ллойд еще не ушел?» «Нет, я здесь». «Дорогой аппарат, прекрасное качество воспроизведения звука». «Повремени с мотоциклом Дэйны», — продолжил Флэг. «У нас тут образовалось одно дельце». Он посмотрел на нее, его глаза задумчиво поблескивали. «Которое надо довести до конца». «Хорошо». Аппарат щелкнул. Флэг смотрел на нее, улыбаясь, сложив руки на груди. Смотрел долго. Дэйна начала потеть. Его глаза, казалось, становились все больше и темнее. Глядя в них, она словно смотрела в колодцы, очень старые и очень глубокие. И когда она захотела отвести взгляд, ей это не удалось. «Скажи мне, мягко, очень мягко, зачем нам лишние неприятности, дорогая?» Она услышала свой голос, доносящийся из далекого далека. «Это все... сценарий, верно? Маленькая одноактная пьеска». «Дорогая, я не понимаю, о чем ты». «Ты все понимаешь. Ошибка в том, что Ллойд ответил слишком быстро. Когда ты здесь, они все исполняют мгновенно. Ему полагалось уже возиться с моим мотоциклом. Да только ты велел ему никуда не уходить, потому что и не собирался отпускать меня». «Дорогая, это ужасный случай ни на чем не основанной паранойи. Подозреваю, причины кроются в происшествии с теми мужчинами, которые создали передвижной зоопарк. Должно быть, это было ужасно. Теперь может стать даже хуже, но ведь мы этого не хотим, верно?» Ее сила убывала, казалось, стекала по ногам в пятки. Последним усилием воли ей удалось сжать онемевшие пальцы правой руки в кулак и ударить себя повыше правого глаза. Голову отбросило назад. Затылок с глухим стуком ударился о дверь. Ее взгляд оторвался от его глаз, и она почувствовала, как вновь обретает контроль над разумом и телом. Возвращалась и сила, сила к сопротивлению. «Здорово у тебя получается», — прохрипела Дейна. «Ты знаешь, кто это?» Он соскользнул со стола и направился к ней. «Ты знаешь, и ты мне скажешь. Удары по голове тебе не помогут, дорогая». «Как вышло, что ты не знаешь?» — выкрикнула она. «Ты знала судье и знала обо мне. Как вышло, что ты не знаешь?» Его руки с ужасающей силой сжали ее плечи. Холодные руки, холодные, как мрамор. «Кто?» «Я не знаю!» Он тряхнул ее, как тряпичную куклу, с яростной и жуткой улыбкой. Стиснул ее плечи ледяными руками. От его лица шел жар пустыни. «Ты знаешь! Скажи мне, кто?» «Почему ты не знаешь?» «Потому что я не могу этого видеть!» Проревел он и швырнул ее через комнату. Она покатилась, потом застыла на полу бесформенной грудой, а когда увидела над собой светящееся в сумраке лицо, мочевой пузырь подвел ее, и теплая жидкость потекла по ногам. Мягкое и понятливое благоразумие исчезло. Рэнди Флэг исчез. Теперь она имела дело со странником, высоким человеком, большим парнем, и оставалось уповать только на помощь Божью. «Ты скажешь... Ты скажешь мне все, что я хочу знать». Она смотрела на него, потом медленно поднялась, ощутила тяжесть ножа, прижатого к предплечью. «Да, я тебе скажу, только подойди ближе». Он шагнул к ней, улыбаясь. «Нет, гораздо ближе. Я хочу прошептать имя тебе на ухо». Он подошел ближе. Она почувствовала обжигающую жару, ледяной холод. В ушах пронзительно гудело. В ноздри бил запах безумия, словно вонь гниющих овощей с темного погреба. «Ближе», — хрипло прошептала Дейна. Он сделал еще шаг, и она резко изогнула правое запястье. Услышала щелчок пружины, нож прыгнул в ладонь. «Получай!» — истерически взвизгнула Дейна и взмахнула рукой, чтобы вспороть ему живот, оставив метаться по кабинету с вываливающимися внутренностями. Вместо этого он загоготал, упершись руками в бедра, откинув назад пылающее лицо, трясясь от хохота. «Ох, дорогая моя!» — воскликнул он и вновь зашелся смехом. Дейна тупо уставилась на свою руку. Она сжимала твердый желтый банан с сине-белой наклейкой «Чикита». В ужасе она выронила его на ковер, где он и застыл болезненной желтой ухмылкой, имитирующей ухмылку Флэгга. «Ты скажешь», — прошептал он. «Да, ты обязательно скажешь». И Дейна знала, что он прав. Она резко развернулась, так быстро, что застала врасплох даже темного человека. Одна из этих черных рук метнулась, к ней она ухватила только блузку, вырвав шелковый лоскут. Дейна бросилась к панорамному окну. «Нет!» — прокричал он, и она почувствовала, что он нагоняет ее, словно черный ветер. Она оттолкнулась ногами и ударила в стекло макушкой. Раздался глухой треск, и Дэйна увидела, как на удивление толстые куски стекла летят на стоянку для автомобилей сотрудников отеля-казино. Извилистые трещины, будто ручейки ртути, побежали от места удара. Толчка хватило, чтобы передняя половина ее тела проскочила в дыру, где она и застряла, обливаясь кровью. Дэйна почувствовала его руки на плечах, задалась вопросом, сколько ему потребуется времени, чтобы заставить ее заговорить. Час, два. Она подозревала, что уже умирает, но смерть могла и повременить. «Я видела Тома, а ты не можешь его учуять. Или как ты там нас находишь, потому что он другой, он...» Флэг уже втаскивал ее обратно. Она покончила с собой, резко дернув головой вправо. Острое, как бритва, стеклянное острие вонзилось ей в шею. Другое проткнуло правый глаз. Тело ее на мгновение застыло, только руки колотили по стеклу. Потом Дэйна обмякла, и темный человек втащил в кабинет кровоточащий мешок. Она ушла, возможно, торжествуя. Взревев от ярости, Флэг пнул ее. Податливое безразличие тела разъярило его еще сильнее. Он принялся пинками гонять труп по кабинету, ревя и рыча. Искры полетели из его волос, будто где-то внутри заработал циклотрон, создавая электрическое поле и превращая Флэга в аккумулятор. Глаза сверкали черным огнем. Он ревел и пинал тело и ревел. В приемной Ллойды остальные побледнели, как полотно. Переглядывались, наконец не выдержали. Дженни, Кен, Уитни — все они ушли. Их перекошенные, застывшие лица говорили о том, что они ничего не слышали и надеются ничего не слышать и впредь. Остался только Ллойд, и не по своей воле. Просто он знал, что этого от него ждут. Наконец Флэг позвал его в кабинет.